Вадим Фарк, Александра Белова, «Пленительная любовь», «In Time». Компания «In Time» занимается тем, что погружает клиентов в виртуальную реальность, где они могут попасть в любую эпоху. По особому заказу можно выбрать нужную вам категорию «Adventure», «Logos», «Секс». Естественно, большинство покупателей идут по последней категории, где можно заниматься сексом с различными знаменитостями ушедших времен, а также создать своего партнера по собственному желанию, при этом пребывая во всевозможных ролях. Характеры виртуальных людей близки к настоящим, поэтому, чтобы выполнить свои прихоти, придется попотеть. 2041 год. Где-то там. Круглая комната. Возле стен стоит аппаратура, рядом с ними люди в белых халатах. В центре возвышенность, на ней стол, на котором находятся 8 мониторов. Вокруг стола размещены 8 кресел, похожие на стоматологические. Открываются двери, и в комнату заходит 8 людей с провожатым. 5 мужчин и 3 женщины. Провожатый жестикулирует и рассказывает. Ну а это наша круглая комната, так сказать, альтернатива овальной в Белом доме. Именно отсюда мы отправим вас в удивительные сексуальные приключения туда, куда вы захотели. Прошу занять места. Люди, одетые в одни лишь длинные халаты, садятся в кресла. Им пристегивают руки, ноги, туловище, надевают на голову металлические приборы, похожие на диадемы, и делают небольшой укол. Смею вас заверить, что укол совсем не опасен. Это всего лишь стимулятор, который задействует все ваше тело. Он имеет разрешение и сертификат. Ну что ж, желаю удачи, говорит провожатый и нажимает на кнопку. Кресла приподнимаются, под ними открываются люки, и люди оказываются в одиночных камерах. Зря я это затеял, подумал кто-то из них, но тут же провалился в глубокий сон. Кресла плавно опустились, и вокруг воцарилась тьма. Лишь небольшое свечение исходило от очков, которые были прикреплены к головным приборам. «Комит!» — позвал провожатый одну из ученых. «Да, доктор Чарльз», — ответила та. «Я попрошу сопроводить меня, у нас есть разговор». Они направились вдоль по коридору. Дойдя до одной из комнат, остановились перед дверью. Чарльз открыл ее с помощью магнитного ключа, и они зашли в его комнату. Там находились небольшая кровать и стол. На ней различные бытовые принадлежности. Зайдя, Чарльз закрыл дверь и обратился к женщине. «Комит, я недоволен вашей работой». С этими словами он начал расстегивать ей халат. «Ваши показатели падают с каждым днем, и вам необходимо исправить ситуацию». И снял его. Ученая осталась в коротенькой юбке и прозрачной блузке. «Я думаю», — продолжал мужчина, — «что нам следует обсудить сложившееся положение дел. Вы как считаете?» Он снял халат с себя. «Тут я с вами полностью согласна», — ответила Комит, сняв блузку и обнажив шикарную грудь. Бросив блузку на кровать, она присела на корточки и расстегнула ширинку Чарльза. Опустила его джинсы и взяла в руки член, который уже напрягся и пульсировал в предвкушении. Сперва она облизала головку, потом засунула его в рот полностью и принялась сосать. Доктор смотрел на нее и слегка постановал. Взял рукой ее голову и начал ускорять движение. Комит тихо замычала. Потом она высунула его изо рта и принялась облизывать. Добралась до яичек и облизала их, взяв их вместе в рот, и немного пососала. После она опять взяла в рот член и принялась ублажать босса заново, нежно покусывая. «Хватит», — сказал Чарльз и снял свою рубашку и джинсы. Комит поднялась, и он обнял ее. Принялся целовать губы, шею, грудь. Потом одной рукой он смахнул все со стола и положил туда ассистентку. Целовал ее и постепенно опускался ниже. Грудь, живот, облизал пупок и добрался до киски. Облизал половые губы, клитор, потом взял его в рот и немножко пососал. Зашел внутрь пальцами и продолжил облизывать клитор. Камит застонала, принялась извиваться и водить по телу руками, возбуждая себя. Через некоторое время доктор прекратил свою ласку, выпрямился и вошел в девушку. Та издала громкий вздох наслаждения, а он начал свои движения, сперва медленно, но постепенно ускоряясь. Взял ее ноги, положил на свои плечи, взялся за таз и начал жестко трахать. Потом опустился над ней и начал целовать ее грудь и сосать соски, слегка покусывая их. После развернул ее задом к себе. Постепенно вводя член, он вскоре вошел полностью и продолжил. Камит срывалась на крик, и это заводило его еще больше. Он начал хлопать ее по попке. «Да!» — кричала она. «Жестче! Давай! Да!» И он начал сжимать ее еще сильнее, запихивая свой член все глубже и быстрее. Вскоре Чарльз вышел из нее и повернул лицом к себе. Она взяла его достоинство и принялась облизывать, а потом и сосать. Она проталкивала его так глубоко, что казалось, что сейчас проглотит. Наконец доктор не выдержал и зарычал. Член напрягся, и в лицо Камит брызнула струя спермы. Но она продолжала массировать и облизывать, пока не проглотила все. «Ну что ж», — сказал Чарльз, когда они оделись, а девушка еще и умылась. «Я думаю дать вам еще один шанс, но учтите, что это только из-за моей симпатии к вам». Они вышли.